Глава 30. Переиграть ищейку. Мой господин, его императорское величество Ашальгар, учил меня не верить никому. Сообщаю Диего, поднимая на него неожиданно уверенный взгляд. Удивительно, но просто даже одно имя заставляет чувствовать себя спокойнее. «Ашальгар?» — усмехается Арагарец. Неужели в самом деле он учил чему-то, кроме... Я невольно прищуриваюсь в ожидании момента, когда можно будет дать ему по лицу за оскорбление. Но он словно чувствует, останавливается, не договорив, и начинает о другом. Так почему он все-таки вас отослал, Ика? Молча на него смотрю, и некоторое время мы меряемся взглядами в полной тишине. А затем он повторяет: «Ика». И снова надо что-то отвечать. «Давай, Ика, соберись и верни ему ход». «А мы разве об этом договаривались, Диего?» «Ика». Морщится он, и тон сразу становится, как будто мне 5 лет. А я, ой, как нашкодила. Ваш отказ говорить и мое нежелание вас принуждать уже обошлись нам очень дорого. Чтобы довести вас в целости и сохранности, я должен знать, что происходит и откуда ждать угрозы. Итак, Ашальгар отослал вас, потому что... Молчу. В голове ни одной умной или хотя бы не очень идиотской мысли. Молчать и дальше. Пока что самая удачная идея, вот ее и буду придерживаться. А Арагарец не унимается. Вперил в меня цепкий взгляд. Вот и в самом деле ищейка. И начинает рассуждать, пытаясь нащупать нужные ему ответы. Он ведь вам дал какое-то задание, так, Ика? Хорошо, допустим. Вы принесли какую-нибудь клятву и не можете об этом говорить. Но что же произошло потом в Ликонском королевстве? Вы теперь работаете на Андела? Как ему это удалось? Аж не так просто, чтобы отдать не пойми кому одну из своих фигур. Вы ведь далеко не пешка. Не так ли, Аника? Тут я все-таки прокалываюсь. Вздрагиваю и на долю секунды теряю остатки спокойствия и внешней уверенности. Внутренней как не было, так и нет. Но я продолжаю молчать и взгляд не отвожу. Не пугайтесь так. Чувствуя, что первый раунд выиграл, Диего переходит к увещеванию. Я знаю, что дара у вас нет, иначе вас давно бы не было в живых. А Аш уже захватил бы полмира. Ика, вы же не думаете в самом деле, что он дал бы такой шанс своим врагам? Ладно, оставим это. Давайте я сам расскажу, как все было. Ашальгар дал вам какое-то задание, но вы перешли на службу к Ликонскому принцу. Ваш господин узнал об этом и решил вас устранить. Это было несложно организовать в пустыне, так как другого пути в столицу, в общем-то, и нет. Но теперь, когда мы с этой стороны, мы можем его обыграть. Для этого я должен знать, в чем ваше задание, Ика. Аш ожидает, что вы пойдете куда? Скажите мне, вы же симпатизировали Рою и, наверное, хотите за него отомстить? Хочу. Честно признаюсь, я чувствую, как по щекам начинают течь слезы, и остановить их нет никакой возможности. Хоть я и надеюсь, что... Аж Рой сам за себя еще вполне в состоянии мстить. Диего так убедителен, что я даже начинаю сомневаться. Может, все-таки он ни при чем? И тогда, наверное, и правда, надо бы все, ну, или почти все рассказать. Почему вы думаете, что это Аж, спохватываюсь и добавляю, Альгар, устроил нападение? «А это вполне в его духе», — уверяет мой собеседник, и я не готова спорить. «Достаточно вспомнить несчастную ведьму Маилю. Потом разве кто-то еще знал, куда вы направляетесь? Хочется спросить, с чего это он взял, что цель — я. Но почему-то страшно. Я боюсь этого человека. Особенно теперь, оставшись с ним один на один, без надежных и всемогущих, несмотря ни на что, спины и плеча Аша. И мне не место среди таких интриг и таких игроков. Я достаточно адекватно себя оцениваю, чтобы это понимать. Жаль, только понимание ничего не меняет. Не исчезает сам собой Арагарец, не спешит появиться во дверях Аш или на худой конец Шаргрен, не начинается буря и даже какой-нибудь стихийный телепорт, и тот не образовывается в том месте, где я сижу. Придется продолжать самой. А может, Аш вас не отсылал? А вы от него сбежали? Заходит тем временем с другой стороны этот хитрющий тип. И заданий никакого у вас нет. И я зря тут с вами вожусь и пытаюсь помочь. Что скажете, Аника? Влюбились в Роя и избежали? Наверное, Диего собирается меня этим припугнуть. А, дескать, раз мне нечего предложить ему, то он бросит меня тут одну, в незнакомой стране, без денег, знаний, помощи. Мне же это ни капельки не пугает. И даже жаль, что нельзя сыграть этот вариант, ибо мне, как недавно выяснилось, тоже надо во дворец, чтобы узнать, кто я все-таки такая. Поэтому я снова молчу. Или вы сбежали не за Роя, а потому что узнали что-то, что вам знать не полагалось. Между вопросами Диего умудряется с аппетитом поедать жаркое, а мне кусок в горло не лезет. Хоть я и уговариваю себя, что надо, ведь неизвестно, как дальше все сложится. Может, Арагарец и в самом деле бросит меня, а денег у меня почти нет. Или же мне придется от него убегать и скрываться, а там уж точно будет не до еды. Но бесполезно. Стоит поднести ложку хотя бы на расстоянии 10 сантиметров от рта, и желудок тут же скручивается в тугой узел, протестуя и предупреждая. Так что я, содрогнувшись, возвращаю ложку обратно в горшочек. А мой собеседник вдруг резко выпрямляется и замирает, хватаясь за сердце. Впрочем, нет. Не за сердце, за амулет в нагрудном кармане. И судя по тому, каким отсутствующим становится его взгляд, это амулет связи. Диего мысленно с кем-то разговаривает. И ему, наконец-то, не до меня. Отмирает он буквально через минуту и, кажется, с трудом вспоминает, кто я и что здесь делаю. И что он сам делает тут. По крайней мере, Арагарец некоторое время скользит взглядом вокруг, отмечая и все так же маячившую в отдалении служанку замечает, полноватого мешковатого хозяина, который с любопытством глазеет на нас. «Пойдемте». Не глядя на меня и совершенно не интересуясь тем, что я так и не съела ничего, Диего бросает на стол монеты и устремляется к выходу. Я была глупа, наивна и доверчива. Что бы там ни говорила, пытаясь цитировать многомудрого и поднаторевшего в интригах Аша. Я последовала за Арагарцем, гадая о внезапной перемене, даже предполагая, что, возможно, нам что-то угрожает. И мне и в голову не приходило, что надо бежать. А когда пришло, было уже поздно, слишком поздно. Вот я поворачиваю за ним за угол, размышляя, а как же мы поедем, у нас ведь было две лошади на троих, но Шаргрен уехала, естественно, на своей. И, насколько я слышала, Арагарец ничего по этому поводу не предпринимал. И тут же инстинктивно уворачиваюсь от метнувшейся ко мне руки с ножом. Будь у меня чуть больше времени, я бы непременно выругалась, а еще спросила бы у обезумевшего Диего, какая муха его укусила, но он очень быстрый. Он тренирован куда лучше, чем я. А главное, у него несравнимо больше опыта в реальных схватках. Так что я прыгаю недолго. Диего выкручивает мне руку, жутко больно, и я бросаю нож, а он прижимает таки лезвие своего к моему горлу. И вовсе не думает отпускать рук, так что я застываю в крайне неудобной позе. Мне страшно, мне стыдно. Я боюсь, что просто не выдержу каких-нибудь совсем простых пыток и сдам своего хозяина, своего господина. Хотя, может, в этом отношении мне повезет. И клятва, которую я принесла, кажется, уже целую вечность назад, убьет меня раньше. И я умру. А я в любом случае умру. Это читается в глазах Диего сейчас очень даже отчетливо. Умру хотя бы не совсем опозоренный. «Нет больше времени на игры», — шипит Арагарец, с ненавистью глядя на меня. «Аш напал на нас, на Арагарское царство. Ты можешь считать меня кем угодно, Аника де Саблес, Ика Стайер или как там еще тебя, но я люблю свою страну. Я должен своей стране. Всем этим людям, которые погибнут в войне, развязаны этим психом. Говори все, что знаешь. Все подряд, так или иначе связанный с ним. Или количество твоих пальцев будет убывать. По одному, за каждую минуту молчания. Ты все равно скажешь, Аника, а отрезанное обратно уже не вернешь. Я уж об этом побеспокоюсь». Честно говоря, дальнейшее я помню плохо. Помню, что меня затошнило от затопившего чувства бессилия и отчаянного желания, вопреки всему, чтобы хоть кто-то пришел и вмешался. Никто не приходил, а Диего вел обратный отсчет. И на смену тошноте пришла горячая волна. Откуда-то из солнечного сплетения она достигла горла и схлынула. И Арагарец упал. А хозяин трактира, неведомо как оказавшийся рядом и глядевший на меня пугающе стеклянным взглядом, со стоном опустился на колени, сжимая руками голову. К тому моменту, как я более-менее пришла в себя, сделав пару глубоких вдохов, рядом со мной лежало уже два тела. К счастью, оба живые, но без сознания. Тоже к счастью. Потому что я не в состоянии объяснить и самой себе, что же тут произошло. А от приходящих в голову догадок чуть ли не страшнее, чем от обещанных Диего пыток. Еще несколько ударов сердца, я стою в растерянности, ожидая, что вот-вот появится кто-то еще, и все станет понятнее. Но нет. Небольшую ясность вносит разве валяющаяся рядом с телом хозяина трактира бутылка. Похоже, что он приложил ею Диего. Но с чего вдруг? Я бы поставила все, что у меня еще осталось. И даже все, что когда-либо было, на то, что он и не подумал бы вмешиваться по своей воле. И причин этому полно. И то, что я иностранка, это видно. Ведь арагарцы в основном более смуглые. И то, что Диего опасен. Кто-кто, а уж хозяин трактира должен считывать это со своих гостей на раз. Ну и даже если бы у меня оставались какие-то сомнения, надежды, почему он сам потерял сознание? А впрочем, это все важно. Но сейчас далеко не главное. Куда важнее для меня, что же делать? Что делать дальше? Больше всего мне хочется просто сбежать как можно быстрее. И уже потом, оказавшись где-то далеко отсюда, получив время успокоиться, подумать, что же делать. Но это, кажется, не решит мои проблемы. Это только приумножит их. Во-первых, Диего очнется рано или поздно и объявит на меня настоящую охоту. А возможности... Для этого у него все есть. Теперь у него еще и будет огромное желание. Получается, что просто сбежать нельзя. Это лишь отсрочит и приумножит мои неприятности. Кроме того, я все еще хочу во дворец. Еще и потому, что, вопреки всему на свете, я надеюсь, что Аш жив. И он будет искать меня именно там. Убить Диего? Теоретически, может, и нужно. Но я не смогу. Вероятно, в пылу схватки могла бы. Но если бы мне хватило сил и мастерства. А так нет. Человека без сознания, беспомощного. Я прекрасно помню, что говорил мой любимый господин, если ты решишь кого-то убить, то ты поставил свою жизнь на кон. Эта философия не подразумевает никаких снисхождений к оказавшимся в неприятностях. Но я не Аш и никогда с ним не сравняюсь. За телегу я отдала все деньги, которые у меня были. Переплатила раза в два, а то и в три. Но времени и возможности торговаться у меня не было. Хорошо, что вообще согласились продать, да еще и помогли погрузить бесчувственного арагарца, не задавая лишних вопросов. Таким образом, путешествие мы продолжали вдвоем. Я без конца оглядывалась на Диего, опасаясь, что он очнется, хоть и связала ему руки. Но пока мне везло. По крайней мере, я успела отъехать на приличное расстояние и даже уже начала беспокоиться, честно говоря. Вдруг мой недобровольный пассажир уже не жилец после такого удара. А я вместо того, чтобы доставить его к ближайшему целителю, везу куда-то в лес. Нет-нет, вовсе не закапывать, а просто ехать по общей и самой популярной дороге мне было как-то боязно. Так что я и решила выбрать чуть более долгий, более длинный, но куда менее востребованный путь. И хотя я уже почти хотела, чтобы он проснулся, волнуясь с каждой минутой за его здоровье все больше и больше, все равно это произошло неожиданно. Просто я обернулась в какой-то момент, чтобы убедиться, что арагарец еще дышит, и наткнулась на внимательный, конечно же, враждебный взгляд. «А я вас недооценил», — цедит Диего, ерзая, пытаясь размять затекшее тело. «Не думаю». Настороженно отзываюсь. Ситуация получилась на редкость глупая и нелепая. Ведь арагарец мне нужен и нужен как друг. Или хотя бы как соратник. Иначе во дворец мне и не попасть. Но как расположить к себе хитрого и недоверчивого шпиона, которому ты связала руки? И которому неизвестно, кто крепко врезал по голове, спасая почему-то тебя же. «И что вы собираетесь делать?» «Надо отдать арагарцу должное. Судя по голосу, он чувствовал себя гораздо увереннее, чем я. Словно бы у него за каждым деревом по телохранителю, и он просто играет со мной, позволяя себя связать и якобы пленить». А рассказать вам все? Чувствую, как в отдаленных уголках души начинают скрестись на редкость пакостные кошки. А что, если я все понимаю неверно? Мне ли играть в такие игры? Зачем же тогда это? Взмахивает он связанными руками. И я запоздало понимаю, что надо было не просто его связать, но еще и привязать к краю телеги. Потому что он опасен. Но уже поздно. «Мне дороги мои пальцы», — огрызаюсь я и спешу пояснить. «На вас напал хозяин таверны. Я не знаю, почему. Он огрел вас бутылкой по голове и скрылся. Вот. Я боялась, что вы не дадите мне шанс объяснить, Диего». «Видите, Ика?» Тут же сориентировался этот хитрец. «Ваше молчание уже чуть не стоило жизни и мне». «Вы правы, Диего. Тяну я, словно бы неохотно соглашаюсь. Я вам расскажу. Все расскажу. Мне и в самом деле некому больше довериться. И мне не разобраться самой. Понимаете, А Шальгар, он не тот. В смысле? Переспрашивает Арагарец. Я хоть и напоминаю себе, что обыграть его в притворстве для меня немыслимо. И верить нельзя ничему. Помимо воли, истолковываю его реакцию как неподдельное удивление, даже скорее недоверие. Словно я сообщила, что Ашальгар на самом деле женщина или у него две головы. Я не знаю. Совершенно честно и искренне поясняю. У него была встреча в Алой Роще с Каерским князем. И вернулся он оттуда странным. Все не так. Он не притронулся ко мне ни разу. Я ожидаю, что здесь Диего презрительно скривится, дескать, потерял мужик интерес, новый нашел, небось, чтоб панику разводить. Но нет. Он слушает внимательно и серьезно. И вообще он обвешался золотом. Он все делал по-другому. В общем, абсолютно все. И я не знаю, зачем он отправил меня сюда. Мне кажется, он просто избавился от меня, чтобы никто не знал, что что-то изменилось. Я чувствую себя как на льду. На тонком осеннем льду, который весь вокруг в трещинах. И стоит отступить в сторону, сразу провалишься. И при этом я еще скольжу. Неотвратимо и все быстрее по направлению к омуту, из которого уже не выбраться. А что произошло в Ликонском королевстве? Почему Андел вам помог? Диего садится рядом со мной, и я замечаю, что руки у него уже свободны. Уверенности это мне не прибавляет. Как и насмешливый его взгляд. Ему понравилась Мирислава. Прости, принц Андел, хотя, как знать, вдруг я угадала. Все же княжна невероятно красива. И он хотел задержать ее? Мне просто повезло? Наверное, так. Арагарец не спешит отвечать и вообще как-то реагировать. И под его пристальным и недоверчивым, хотя и невраждебным взглядом я успеваю себе представить всякое. Что он опять приставит нож к моему горлу, и теперь уже некому мне помочь? Или что он кривится и бросает ложь, и уже потом приставляет нож к моему горлу? Но он, наконец, медленно, словно бы нехотя кивает, и я еле сдерживаю вдох облегчения. По крайней мере, мы будем делать вид, что верим друг другу. Этакий втайне вооруженный нейтралитет. Главное не вспоминать пока, что не все так ясно и однозначно с нападением в пустыне, как пытается представить мой спутник. Наверное, я бы не справилась. Выдала бы себя чем-нибудь, хотя бы взглядом. Но меня спасло периодически накатывающее странное состояние. В эти моменты мир плыл в моем сознании. Я словно бы смотрела на себя и на все со стороны. А совершенно чужие, явно никогда раньше не встречавшиеся мне люди казались своими. Длилось это буквально несколько секунд. И настигла меня впервые, когда нам навстречу попался небольшой обоз. От неожиданности я зажмурилась, но наваждение почти моментально схлынуло. И я решила списать все это на тяжелый день и свои порядком уже потрепанные нервы. Впрочем, вскоре странное ощущение повторилось. Мы проезжали небольшую деревеньку, и часть жителей вдруг показалось мне своими, чуть ли не родственниками. Схлынуло опять мгновенно, но теперь уже отмахиваться не получилось. Неужели я и в самом деле теперь чувствую тех, кто в Кварне? Но почему и как? И что сделает со мной Аш? Ведь я, похоже, несмотря на яростное нежелание, часть этой самой Кварны. убьет, как и всех. Может, Шаргрен не просто так пророчил, что стоит мне встать между моим господином и его местью, и моя судьба предрешена. Будь я немного умнее и смелее, наверное, я бы сбежала. Но я, к сожалению или к счастью, не чувствую в себе ни сил, ни желания сойти с выбранного пути. Ночью к нам вновь пришли призраки. Пожалуй, только тут я более уверилась в правильности своего решения относительно Диего. Этот запасливый арагарец моментально достал и активировал какой-то амулет, заставивший непрошенных полупрозрачных гостей держаться на расстоянии метров трех. Казалось бы, это уже не первый раз, и в прошлый свой приход ничего нам призраки не делали, можно и не бояться особенно. Но мне было сейчас куда страшнее. Потому что, во-первых, призраки были те же. Я запомнила некоторых, которые в прошлый раз появлялись, и с ужасом узнавала теперь. А во-вторых, они явно смотрели на меня. Они в прошлый раз приходили не кашу. Они приходили ко мне, и их стало больше. Получается, они следуют за мной, собираются в стаю или, приличнее сказать, в войско и следуют за мной? Но почему появилось только теперь? Ика, вы ничего не хотите мне рассказать? Почему-то сочувственно спрашивает Диего. Он лежит в полуметре от меня, и, кажется, его это все скорее развлекает, нежели пугает. Я отвечаю ему затравленно испуганным взглядом и энергично мотаю головой. Сама бы хотела знать, что им от меня надо и как мне от них избавиться. Кажется, я узнаю некоторых из них. Вроде бы Диего лишь озвучил то, что я и сама поняла. Но почему-то это заставляет мое не очень-то храброе, как видно, сердце сжаться еще больше, а по спине пробегают холодные и неприятные мурашки. Что они от вас хотят, Ика? Я молчу, ограничиваясь несчастным взглядом. Все плохо, очень и очень плохо. Это первый раз с того их появления, когда я ночую под открытым небом. Пустыня не в счет, она аномально магическая, с магическим же заслоном вокруг. А в деревнях, в замках всегда делают защиту от призраков и прочих существ и явлений тонкого мира. Но стоило оказаться в лесу, и это сейчас, повинуясь магии амулета Арагарца, они топчутся за невидимой границей. Но что будет, стоит мне остаться где-нибудь одной? Страшно.